Глава 28. За щедро накрытым большим столом мы с Женой Квейлет были совершенно одни. Еще и канделябры со свечами, расставленные вокруг, создавали какую-то особую интимную атмосферу. Да и девушка выглядела еще более ослепительно, чем днем. Дорожное платье сменило на темно-красное вечернее с довольно откровенным декольте. В него я то и дело пялился, пытаясь бороться с собой, но лежащий в ложбинке между грудями драгоценный кулон, отбрасывающий в свете свечей причудливые отблески на кожу, как-то сам приковывал внимание к этой части тела. Наверняка на то и расчет был. Роскошные русые волосы были лишь немного присобраны золотистой сеточкой на затылке. Косметика в этом мире тоже была, пусть и примитивная. Но ее хватило, чтобы губы и жены стали более насыщенного цвета, а глаза приобрели еще большую выразительность. Интересно, как далеко она зайдет в планах по моему соблазнению. Постарался переключиться на еду. Благо, блюда вокруг издавали весьма аппетитный запах, а молодой организм требовал свое. Вскоре даже удалось постоянно не пялиться на Ежену и сосредоточиться на еде. Хотелось попробовать все, от тушеного в вине кролика до жареных перепелов. Ежена с едва заметной улыбкой наблюдала за мной, неспешно потягивая вино. Сама она ела мало, как и подобает здешней женщине из благородной семьи, хотя не сомневаюсь, что когда посторонние не видят, жрут эти приличные особи не меньше, чем мужики. Я усмехнулся и осторожно выпустил ментальную магию в сторону Ежены. Как хорошо, что артефактов защиты от подобного воздействия она не носит. Это на меня, как на сына Тирра, такое нацепили чуть ли не с рождения. С виду скромный серебряный браслет на правой руке как раз и защищал от подобного. Хотя раньше я даже не предполагал, насколько он ценный. Впрочем, самому пользоваться ментальной магией он никак не мешал. Настрой у Ежены был чуть насмешливый и спокойный. Она, похоже, даже не сомневалась в успехе того, что задумала. Перед ужином, на который пригласили меня одного, я вызвал к себе Орвина и Рину. Им я поручил осторожно расспросить замковых слуг об этой женщине. Хотелось узнать о ней больше не только с ее слов. Но, к моему удивлению, никто из слуг не стремился особо распространяться о хозяйке, как бывает обычно. И комментарии в ее адрес были в основном хвалебного характера. Мол, весьма достойная молодая особа, которая после смерти мужа сама взялась за управление делами. Проявляет себя хорошей и рачительной хозяйкой. Про ее отношения с соседом тоже никто ничего не рассказывал. То ли и жена всех так запугала, то ли ее тут и правда любят и уважают. Может, я все же был неправ в оценке этой женщины. «А ведь вы получили отличное воспитание, господин Нерт», — раздался мелодичный голос. Вздрогнув, я вернулся к реальности и вопросительно уставился на нее. Потом перевел глаза на свои руки, которые без всякого труда управляли со столовыми приборами. Снова прокол. Надо было добавить жестом хоть какой-то скованности или неловкости. «Признайтесь, вы ведь все-таки аристократ. Не понимаю, для чего вы это скрываете». «На то есть причина, Мерла Квейлот», — уклончиво проговорил. Понял, что все равно ее не переубедить, так что пусть думает, что хочет. «Когда мы одни, можете называть меня просто Ежена». Она очаровательно улыбнулась, отчего мой настрой снова пополз не в ту сторону. Все же до чего соблазнительная женщина. И это даже на мой искушенный взгляд, избалованный изображениями самых красивых женщин из интернета или телевизора. «Вы ведь мой спаситель», — добавила она в голос мурлыкающих ноток. «Если бы не вы, кто знает, чем бы закончилась встреча с людьми Мерла Гастона на дороге. Так что я всегда буду вам за это благодарна». «Не стоит», — спокойно отозвался я. То, что ее эмоции вовсе не выражали такой уж пламенной благодарности, подействовало отрезвляюще. «Давайте выпьем за вас, мой прекрасный юный спаситель», — проворковала Ежена, поднимая кубок с вином. Отказаться было бы невежливо. Пришлось пить, хотя я предпочел бы обойтись без алкоголя в общении с этой особой. Потом пошли тосты за моих родителей, которые произвели на свет и воспитали такого во всех смыслах замечательного парня. Здравиться в честь короля и мир процветания в нашей стране. Жена еще и следила, чтобы я осушал кубок до конца. Слуга же, прислуживающий за столом, то и дело подливал новую порцию. К концу нашего застолья я уже заметно захмелел. А целительский артефакт зарядить еще не успел. Так что он мне в этом был не помощником. «Может, переместимся в каминный зал? Там будет удобнее разговаривать», — донесся до меня бархатный голосок Эжены. Сама она явно выпила меньше, чем я, хотя во время застолья делала вид, что это не так. Вот же хитрая лиса. Я бы предпочел пойти к себе и отдохнуть, как можно вежливее отказался. Да и я сейчас несколько не в форме. «О, да ну что вы!» Смех ее прозвучал на редкость чувственно, отчего по моему телу побежали щекочущие мурашки. «Как по мне, вы в отличной форме, милый мальчик. Ох, смотрю на вас и думаю, где мои юные годы?» «Ну, вы и сейчас вовсе не старая». Пришлось отвечать то, чего от меня требовала элементарная вежливость. Впрочем, я так на самом деле думал. И Жене было не больше 24. И выглядела она потрясающе. Конечно, если сравнивать с моим нынешним телом, то разница в возрасте значительная. Но еще именно поэтому такому юнцу, как Аллен, несомненно, должно было польстить, что к нему проявляет интерес красивая, зрелая, молодая женщина. Жена прекрасно это осознавала и беззастенчиво пользовалась всеми своими козырями. «Проводите меня до каминного зала, Аллен», — промурлыкала она, протягивая ко мне руку. Я поднялся, и меня чуть шатнуло. Но через несколько секунд смог более-менее разобраться со своим телом и двинуться к ней. До каминного зала мы прошли рука об руку. Жена так прижималась к моему боку своим горячим гибким телом, что мой, одолеваемый гормонами организм, реагировал самым недвусмысленным образом. Пару раз пытался отстраняться, но она тут же жалобно говорила, что самой ей идти трудно. Не рассчитала с выпивкой. Приходилось снова позволять ей цепляться за мою руку. Еще одним неприятным сюрпризом оказалось, что в пьяном состоянии я не мог нормально контролировать магию. Сбивалась концентрация, и сила просто рассеивалась, не желая нормально подчиняться. Еще одно доказательство того, что с выпивкой лучше не перебарщивать. Но теперь я не мог чувствовать эмоции и жены. И этот тревожный знак. Еще и мозг соображал не так хорошо, как обычно. Наконец мы оказались в зале, где горел большой разожженный камин с лежащей вокруг него шкурой огромного бурого медведя. Рядом находились два кресла и столик с выпивкой и фруктами. Слуг в зоне видимости не наблюдалось. Наверняка и жена их отослала. Вместо того, чтобы позволить мне усесться в одно из кресел, она увлекла меня на шкуру и одарила чуть смущенной улыбкой. «Так удобнее, правда? Обожаю сидеть здесь вот так и смотреть на огонь. Составите мне компанию, а то одной как-то неловко». Я пробормотал нечто неразборчивое, что ее вполне удовлетворило. «Налейте мне еще вина, Аллен», — попросила Ижена. «Налью, конечно. Только сам больше пить не буду», — решительно заявил. «Мне завтра в дорогу, а я уже позволил себе лишку». «Как вам будет угодно», — неожиданно легко согласилась она. Потом приняла у меня кубок и уставилась на огонь. На лице ее играла легкая полуулыбка, которая придавала ей какую-то особенную прелесть. Поймал себя на том, что прямо-таки любуюсь тонким чеканным профилем. «Скажите, Аллен, о чем вы мечтаете?» — мягко произнесла она, по-прежнему не глядя на меня. «В данный момент просто без приключений добраться до столицы и поступить в академию», — пожал я плечами. «Парни в вашем возрасте обычно мечтают о другом», — улыбнулась она, посмотрев на меня и лукаво прищурившись. «О славе, воинских подвигах, внимании самых красивых женщин. Впрочем, последние у вас наверняка есть уже сейчас. Вы на редкость привлекательный молодой человек. Вам ведь об этом говорили?» Я только усмехнулся. «Я не придаю этому такое уж большое значение. Сейчас меня больше интересует желание крепко встать на ноги и занять достойное положение в обществе». «Очень здравое желание», — одобрила Ижена. «В этом мы с вами даже похожи. Я ведь происхожу из очень бедной, хоть и дворянской семьи. У меня были 4 сестры и 2 брата. И, естественно, я не могла рассчитывать на хорошее приданное. Мне сильно повезло, что на балу, куда была приглашена моя семья, я встретила Томаса». «Так звали вашего покойного мужа?» «Да». Она снова уставилась на огонь, будто видела там какие-то образы, недоступные мне. «Он был пределом мечтаний для такой, как я. То, что меня захочет взять в жены полноправный Мерл, а не чей-нибудь младший сын, это огромная удача. «Каким он был?» — невольно заинтересовавшись историей, спросил я. «Прекрасным человеком, очень великодушным, добрым. Он был старше меня на 20 лет, но я не считаю это помехой. Первая жена умерла, не оставив ему потомства. Причем вина была не ее. Мой муж не мог иметь детей. Какое-то врожденное заболевание, с которым не смогли справиться целители. Он уже почти смирился с тем, что остаток своих дней проведет один, без семьи и наследников. Но потом встретил меня. И настолько сильно влюбился, что решил дать себе еще один шанс. Так что я стала для него смыслом жизни. К сожалению, муж мой был крайне непрактичным человеком. Легко увлекался всякими сомнительными идеями и тратил на них много денег. Я, конечно, пыталась повлиять на него, но в том, что касалось его увлечений, он был на редкость упрям. В итоге мы оказались разорены, а он не придумал ничего лучше, чем отправиться в мертвые пустоши за какими-нибудь ценными артефактами и редкими ингредиентами для целительских и алхимических зелий. «Очередная его авантюра», — она вздохнула. «Оттуда он не вернулся?» — догадался я. «Именно так. Останки снаряженной им экспедиции позже нашли другие искатели. Увидев фамильный перстень, сдали его властям. Те уже выяснили, кому он принадлежал, и связались со мной. Так я осталась вдовой». «А Мерл Гастон? Как случилось, что он начал вас преследовать?» «После смерти мужа на мои плечи легло управление полуразоренным мерлством. Вдобавок, на мне висело еще и ссуда в Королевском банке, которую муж взял, чтобы снарядить экспедицию в пустоши. Если ее не погасить вовремя, там начисляются такие проценты, что в конце концов я лишилась бы мерлства. Я решила попробовать обратиться к соседям за помощью, взять у кого-то в долг. Тоже, конечно, сомнительный выход, но, по крайней мере, он не грозил такими же последствиями, как долг перед государством. Гастон Ордлин всегда был ко мне неравнодушен. Я замечала, как он смотрит на меня, когда мы встречались у общих знакомых, но не ожидала, что воспользуются моим бедственным положением, чтобы...» Тут она всхлипнула и неожиданно уткнулась мне в плечо. Пришлось приобнять женщину и попытаться успокоить. Очень хотелось верить, что ее переживания искренние, а не игра. Выглядела и Жена достаточно убедительной. «Мне неловко рассказывать вам, что было дальше. Вы ведь все-таки мужчина, Аллен». «Мерл Гастон. Он...» Я был несколько шокирован. «Да, он принудил меня к близости». Она еще сильнее прижалась ко мне и разрыдалась. «Сказал, что только на этих условиях даст мне денег. А иначе сделает так, что никто из соседей мне не поможет. Еще и ославит меня перед всеми». Я ощутил, как стиснулись зубы. «Если это правда, то Мерл Ордлин — редкостная сволочь». «Что было дальше?» — осторожно спросил, поглаживая ее мягкие шелковистые волосы. «Мне пришлось пойти на это, но денег он не дал». Она яростно смахнула слезы и посмотрела на меня. То, что слезы были настоящими, невольно заставляли поверить в ее искренность. «Заявил, что я должна стать его женой. Тогда он позаботится о мерлстве, которое будет принадлежать ему уже как законному владельцу. Разумеется, я отказалась. Деньги же мне согласился судить другой человек, и с Королевским банком я рассчиталась. Вот только Мерл Ордлин не пожелал угомониться, и с тех пор атакует меня своими предложениями. А недавно я узнала, что он ведет переговоры с тем, кто одолжил мне деньги, чтобы выкупить мои векселя. Сегодня же перешел уже на крайние меры, как вы сами видели. Я в отчаянии, Аллен. Как ни пытаюсь быть сильной и держаться на плаву, у меня ничего не получается». Поймав себя на том, что уже готов отдать ей все, что у меня есть, лишь бы помочь, я лишь чудом удержался от этого порыва. Прежний Аллен наверняка бы так и сделал, размякнув от вида этой трепещущей беззащитной красавицы, чуть ли не молящей его о помощи. Но перед моими глазами вовремя встало лицо Нинки. То, как мастерски она умела притворяться, и это удержало. Да и принимать такие решения нужно на трезвую голову, когда хмель выветрится, а я смогу снова пользоваться ментальной магией. Глава 29. «Простите, что загружаю вас своими проблемами, Наверняка, прочитав колебания в моих глазах, вздохнула Ижена. «Мне просто хотелось хоть с кем-то поделиться наболевшим. Так трудно держать все в себе». «Все нормально. Для меня большая честь, что решили довериться именно мне», — пробормотал я приличествующие ситуации банальности. Но мой ответ Ижену явно не удовлетворил. В глазах промелькнула досада, которую я успел уловить, прежде чем она отвела взгляд. И это еще больше остудило мой пыл. Вот ведь манипуляторша. Все как по нотам разыграла. «Спасибо, что выслушали, Аллен», — голосом умирающего лебедя проговорила она. «Но я что-то очень устала. Вы не проводите меня до моей комнаты? Боюсь, одна я просто не дойду». «Да, конечно». И почему я ничуть не удивился, когда у двери ее покоев, вместо того, чтобы пожелать мне доброй ночи и уйти спать, Жена обвела мою шею руками и впилась в губы страстным поцелуем. Похоже, эта стервочка перешла к плану «Б». Что ж, противиться я не стал. Если роскошная женщина предлагает себя тебе, а ты не связан никакими обязательствами, то почему бы и нет? Да и, честно говоря, очень хотелось посмотреть на ее лицо, когда поймет, что все старания оказались тщетными, и я не поддался на хитрость. Впрочем, все эти мысли вскоре улетучились. Я все-таки не железный. А когда в моих объятиях находится такая страстная и красивая женщина, трудно думать о чем-то другом. Честно говоря, не ожидал, что местные дворянки могут быть такими раскрепощенными в постели. Все-таки нравы у них далеки от тех, к которым я привык. Но и жена в полной мере доказала, что мое предубеждение ничем не оправдано. Хотя и мне, похоже, удалось удивить партнершу. Она наверняка ожидала иного от юнца. По крайней мере, не того, что буду думать не только о собственном удовольствии. А после первого полученного оргазма Ижена и вовсе словно с цепи сорвалась. Так что дальше наша ночь походила на полнейшее безумие. Как еще выдержал, непонятно, с учетом того, что еще и выпил прилично. Усиленная регенерация мага, наверное, помогла. В грязь лицом я не ударил, и все же, хоть и не без труда, сумел удовлетворить эту ненасытную суккубшу. Засыпала она на моем плече довольная и утомленная, обвив меня руками и ногами, и не желая отлипать даже во сне. Сам я тоже отрубился практически мгновенно, настолько устал. Сны, правда, снились какие-то тяжелые, будто меня душит громадный питон, а я никак не могу вылезти из-под него. Так что даже почувствовал облегчение, вынырнув, наконец, в реальность. В глаза тут же ударил солнечный свет, пробившийся из окна, и я опять зажмурился. Ощутил, как по моей щеке провели чьи-то нежные пальчики, и механически накрыл их своими. Посмотрел на лежащую рядом женщину. Чуть встрепанная после сна, с опухшими от моих поцелуев губами, она показалась невероятно привлекательной. Уже хотелось подмять Ижену под себя и доказать, что ночью ей все же не удалось выжить меня досуха. Но я вовремя вспомнил всю подоплеку и удержался. Выпустил лиловую энергию и позволил ей оплестись вокруг головы женщины. Ощутил напряжение и сосредоточенность, что было весьма далеким от того, что демонстрировало лицо. «Прошу тебя, останься хотя бы ненадолго», — мягко сказала она. «Начало учебы в академии через несколько недель. Ты мог бы пока погостить у меня». «Извини, но в столице у меня есть и другие дела, которые хотелось бы решить». Я убрал ее руку и поднялся. Поморщился от неприятных ощущений. Все же не стоило так напиваться вчера. Да и все тело ныло от тех акробатических этюдов, что мы вчера творили, пробуя самые разнообразные позы. Я тогда разошелся и решил испробовать на практике некоторые премудрости Камасутры, что не были мне доступны в прежнем теле. Пожалуй, переборщил слегка. Ощутил, как от Ижены повеяло недовольством и раздражением. Моя реакция ее явно застала врасплох. И в чем-то красотку можно понять. Мало какой мужчина отказался бы от того, что она предлагает. Погостить в замке, где ни в чем не будет знать отказа, а ночью его постель будет согревать привлекательная и страстная любовница. Уж настоящий Аллен Мертградс точно бы согласился на такое. Но, к счастью, я не он. «Послушай, давай поговорим серьезно», — отбросив показные эмоции, суховато сказала Ижена. «Мне нужна твоя помощь, и думаю, тебе это тоже может быть выгодно». «Внимательно тебя слушаю». Я быстро натянул одежду и сел в кресло неподалеку от кровати. «Я поняла, что в одиночку мне не справиться с Мерлом Ордленом. Если за моей спиной не будет стоять мужчина, он так или иначе найдет способ добиться желаемого. Ты кажешься мне вполне подходящим на роль моего защитника. Да и, признаюсь честно, ночью ты произвел на меня сильное впечатление. Раньше я не планировала снова выходить замуж. Но теперь эта мысль уже не внушает мне такого отторжения». Она послала мне очаровательную улыбку, но мое лицо осталось все таким же каменным. «Предлагаешь мне на тебе жениться?» — спокойно уточнил. «Именно так». Жена явно ждала не такой реакции. «А то, что я простолюдин, тебя не смущает?» «Давай ты не будешь больше ломать комедию», — промурлыкала она, поднимаясь с постели. Абсолютно обнаженная двинулась ко мне. «Ух, у меня даже дыхание перехватило. Да чего же она все-таки красива?» Грудь, пусть не слишком пышная, но безукоризненной формы. Тонкая талия и крутые бедра. «Ты точно не простолюдин?» «Сейчас именно так и есть», — как-то хрипловато проговорил я. «Изгнанный из рода становится простолюдином». «Вот как», — пробормотала Ижена. А потом, словно дразня, прошла мимо и устроилась в свободном кресле, поджав под себя ноги. «Тогда мое предложение тебе должно быть еще более интересно. Примешь мою фамилию и станешь мэрлом, хозяином земельного владения. Конечно, многие аристократы все равно будут фыркать в нашу сторону, но меня это не слишком волнует. А тебя?» «А как же мои планы учиться в академии?» — задумчиво произнес я, всерьез размышляя над ее предложением. «Ты сможешь это сделать и позже, когда мы восстановим нормальное состояние земельного владения и расплатимся с долгами», — мягко сказала она. И это меня отрезвило. Доверять этой расчетливой стерве нельзя ни на йоту. Она заберет все мои деньги, а потом стравит с мэрлом Гастоном или кем-то еще, чтобы избавиться от ненужного больше мужа. Да и вряд ли Жена подпустит меня к управлению делами. Насколько я успел понять, особо она на редкость амбициозная, и, дорвавшись до власти, уже не отдаст ее никому. Кроме того, мысль о браке меня, ну, нисколечко не прельщала. «Простите, мэрла и Жена», — уже более официально сказал я, «но вынужден отвергнуть ваше заманчивое предложение. У меня несколько иные жизненные планы». От женщины полыхнуло такой злостью, что я даже вздрогнул. Причем то, что внешне это выразилось лишь сверкнувшими на мгновение глазами, смотрелось особенно пугающе. На лице Жены по-прежнему играла милая улыбка. Она задумчиво поигрывала локоном волос, наматывая его на палец. «Жаль, что так, Аллен. Из нас могла бы получиться неплохая пара. Пусть ты и младше меня, но не думаю, что это стало бы помехой. Рассуждаешь ты не как неопытный юнец, а как вполне зрелый и взрослый мужчина. Но насильно мил не будешь, как говорится. Единственное, о чем я тебя попрошу, это задержаться хотя бы на пару дней. Я очень боюсь дальнейших действий мэрла Гастона. Ты сам видел, сколько людей я лишилась вчера. Помощь двух хороших бойцов, тебя и твоего человека, мне бы не помешала. Я даже готова заплатить вам, как за найм хороших воинов. Этого времени мне должно хватить, чтобы Кирт нанял еще кого-нибудь взамен погибших. А потом ты сможешь продолжить путь, как и планировал. Если, конечно, не побоишься остаться из соображений безопасности. Некоторые мужчины способны проявлять себя таковыми только в постели. В иных случаях спешат сбежать, поджав хвост, как только запахнет жареным». Она подбавила в голос ноток презрения. Берет на банальное слабо. И самое противное, что хоть я это и понимаю, на меня действует. После таких слов отказаться уже как-то позорно. Тем более, что не просит чего-то невозможного, а всего лишь задержаться на несколько дней, пока ее человек не пополнит количество охраны в замке. Интересно, что она задумала? Убить меня и ограбить? Вряд ли. Слухи о таком рано или поздно разошлись бы, и это бы сильно ударило по ее репутации. Убить гостя, который еще и помог отбиться от врага в собственном доме, для аристократа позор, урон чести. Да и ее воины вряд ли бы после такого испытывали к хозяйке хоть какое-то уважение. В этом мире законы чести не пустой звук. Скорее всего, Жена рассчитывает все-таки соблазнить меня своими женскими уловками. Найти правильный подход, заставить потерять голову и согласиться на ее предложение. Но такому уж точно не бывать. Да, конечно, она очень привлекательная женщина, но я вижу ее насквозь, и это здорово помогает сохранять трезвость разума. «Что ж, я согласен. И денег мне можешь не платить», — щедро предложил я. Все-таки мы с ней переспали. Я бы почувствовал себя неловко, если бы взял с нее денег только за то, что останусь погостить в замке. Да и надеялся таким образом хоть как-то смягчить столь резкий отказ. Превращать Ижену во врага мне точно не хочется. «Это весьма благородно с вашей стороны, господин Нерт». В тоне ее голоса сарказм не чувствовался, а вот в эмоциях так и сквозил. Она поднялась и двинулась к кровати. Стащила с нее простыню и завернулась. «А теперь простите, господин Нерт, но мне нужно привести себя в порядок и приступить к моим обязанностям хозяйки замка». «Да, конечно. Меня решительно выпроваживали, так что об утреннем сексе можно и не мечтать. Впрочем, более удивительно было бы, если бы после нашего разговора она на это пошла. Ну да ничего, перебьюсь как-нибудь». Мысленно хмыкнув, я церемонно кивнул и покинул эти гостеприимные покои. Готов поклясться, что едва дверь за мной закрылась, как в нее что-то ударило. Звук был негромкий и приглушенный. Наверняка подушка. Еще раз хмыкнув, я отправился в выделенную мне комнату.